имелись и конкретные области, которые было полезно обсудить на высоком уровне. Завершающая стадия войны против гитлеровской Германии, предстоящее участие Советского Союза в войне на Дальнем Востоке, проблемы послевоенного устройства. Вместе с тем можно было ожидать, что американская сторона вновь поднимет вопрос о Польше, в частности, о сформировании правительства с участием лондонских поляков. В последние недели жизни президента Рузвельта Вашингтон вновь и вновь ставил этот вопрос, что нашло отражение в переписке между Вашингтоном и Москвой. В послании президента главе советского правительства от 1 апреля 1945 года высказывалось недовольство тем, что комиссия, созданная по решению Ялтинской конференции и состоявшая из наркома иностранных дел СССР и послов США и Англии в Москве, не продвинулась вперед в вопросе о сформировании правительства Польши. При этом президент выступил в поддержку требований американского и английского послов о создании по существу нового правительства, хотя в Ялте было условлено, что базой для такого реорганизованного правительства должно стать действовавшее в Варшаве временное правительство. Рузвельт также поддержал претензии западных участников комиссии на то, что каждый из них может пригласить на переговоры любое количество лиц, как из самой Польши, так и из Лондона, по своему усмотрению, причем эти лица могли бы, в свою очередь, предлагать на рассмотрение комиссии других кандидатов в новое правительство Польши. Изложив все эти претензии, президент Рузвельт счел возможным сделать довольно резкое заявление. «Я хотел бы, — сказал он, — чтобы вы поняли меня, насколько важно справедливое и быстрое решение этого польского вопроса для успешного осуществления нашей программы международного сотрудничества. Если это не будет сделано, то все трудности и опасности, которые угрожают единству союзников и которые мы так ясно осознавали, когда разрабатывали наши решения в Крыму, предстанут перед нами в еще более острой форме». Сталин ответил 7 апреля. Он согласился с тем, что дела с польским вопросом действительно зашли в тупик. Причина, по мнению Сталина, состояла в том, что послы США и Англии в Москве, члены Московской комиссии, отошли от установок Крымской конференции и внесли в дело новые элементы. На Крымской конференции, пояснял глава советского правительства, мы все трое рассматривали временное польское правительство как ныне действующее правительство в Польше, подлежащее реконструкции, которое должно послужить ядром нового правительства национального единства. Послы же США и Англии в Москве отходят от этой установки, игнорируют существование временного польского правительства, не замечают его, в лучшем случае ставят знак равенства между одиночками из Польши и из Лондона и временным правительством Польши. При этом они считают, что реконструкцию временного правительства надо понимать как его ликвидацию и создание совершенно нового правительства. Понятно, что такая установка американского и английского послов не может не вызвать возмущения у польского временного правительства. Что касается Советского Союза, то он, конечно, не может согласиться с такой установкой, так как она означает прямое нарушение решений Крымской конференции. Разобрав далее конкретно требования послов США и Англии, глава советского правительства показал, что именно их позиция мешает решению польского вопроса. С советской стороны был предложен ряд практических шагов. Прежде всего, необходимо было установить, что реконструкция временного правительства Польши означает не его ликвидацию, а реконструкцию путем его расширения, причем ядром будущего польского правительства национального единства должно быть временное польское правительство. Предлагалось вернуться к наметке Крымской конференции и ограничиться вызовом в Москву 8 польских деятелей, 5 из Польши и 3 из Лондона. При этом речь могла идти только о таких деятелях, которые признают решение Крымской конференции о Польше и стремятся на деле установить дружественные отношения между Польшей и Советским Союзом.